Увидев, как Хаджо и другие уходят, Фан Хэн переоделся в другую черную маску и продолжил наблюдать, как зомби падают в яму с зомби. Неважно, были ли они обычными зомби или мутировавшими зомби, пока они падали в яму с зомби, там не будет выживших. Оптимизированная полностью автоматическая яма с зомби была просто блестящей. На самом деле делать было нечего, ему просто нужно было стоять там. Огромное количество очков выживания досталось Фан Хэну. Такая скорость сбора была просто взрывной. Всего за 5 минут Фан Хэн уже набрал 10 000 очков выживания. Единственным недостатком было то, что, кроме кристаллов эволюции, все предметы, сброшенные зомби, также сгорали дотла в яме для костра. Подсказка. Ваши ХП быстро падают. Пожалуйста, покиньте канализацию как можно скорее. Подсказка. Вы рискуете заразиться. Я больше не могу держаться. Прошло еще 5 минут. Увидев, что его здоровье сильно упало, Фан Хэн нахмурился и быстро пошел в другую сторону канализации. В саду виллы Фан Хэн высунул голову из канализации и тяжело вздохнул. Задний сад был полностью занят зомби-клонами. Клоны убьют любого зомби, который случайно прорвется на задний двор. Фан Хэн достал из рюкзака флакон со спреем для оказания первой помощи и брызнул им на нос. Подсказка. Вы использовали лечебный спрей. Ваш ХП быстро восстанавливается. Его ХП быстро увеличивались. После ожидания в течение 3 минут зловоние в носу полностью исчезло. Фан Хэн снова вернулся в канализацию. Алекс смог продержаться целый час. В конце концов, он сгорел и превратился в черную массу. Подсказка. Вы убили мутировавшего зомби Алекса 4 уровня. Подсказка. Вы получили кристалл эволюции 3 уровня. Подсказка. Как первый игрок в этом мире, убивший мутировавшего зомби 4 уровня, вы получите высшую награду в соответствии с вашими очками вклада. Случайная книга навыков уровня А. Подсказка. В процессе. Подсказка. Вы получили книгу навыка. Укрепление тела. Навык укрепления тела. Описание навыка. После изучения этого навыка вы получите дополнительно 2 очка к базовому телосложению, 2 очка к базовой силе и небольшое увеличение сопротивления ядом. На каждый один уровень повышения этого навыка вы получаете дополнительно 0,5 телосложения и 0,5 силы. Максимальное увеличение этого навыка – 30. Описание навыка. После активации навыка будет потреблено 60% вашего максимального запаса выносливости и немедленно восстанавливает 80% вашего максимального ХП. Время восстановления – 6 часов. Это хорошая вещь. Фан Хэн быстро просмотрел навык и сразу же определил ценность этой книги навыков. Это была мощная книга навыков, которая могла увеличить базовые атрибуты, а также давала навык мгновенного восстановления здоровья. Он может восстановить до 80% от максимального ХП. Самое главное, что его клоны-зомби также могли наследовать эффект этого навыка. Поскольку у зомби не было выносливости, это означало, что применение этого навыка не потребляло энергии. Это было равносильно тому, что зомби прибавили больше половины здоровья. Фан Хэн похлопал книгу навыков по голове. Что касается кристалла эволюции 3-го уровня, он временно положил его в свой рюкзак. Подсказка. Игрок изучил навык укрепления тела. Подсказка. Вы получили навык укрепления тела, уровень 1. А, Фан Хэн вдруг понял, что после изучения навыка укрепления тела головокружение, вызванное вонью в канализации, казалось, немного ослабло. Запах тоже не такой ужасный, как раньше. Это должен быть эффект небольшого увеличения сопротивления яду. Фан Хэн тихо пробормотал себе под нос. В то же время Хаджо и другие, которые покупали бензин у Федерации на складе Федерации, также получили игровое уведомление. Все одновременно прекратили свои дела и взволнованно открыли журнал игры, чтобы проверить. Кроме Хаджо, который получил книгу навыков уровня Б, все остальные получили книгу навыков уровня С+. Подняв головы, все увидели радость на лице друг друга. Это был успех. Награда этой миссии была действительно высокой. Эта награда окупала все их старания. Глава 76. План развития таланта. Костровая яма горела более 10 часов. Когда солнце начало садиться, Фан Хэн бросил в яму последнюю бочку бензина. Он поднял голову. Множество зомби все еще собиралось вокруг дыры в земле, один за другим падая в яму с огнем. Огонь уже начал угасать. После этой битвы Фан Хэн убил как минимум 3/4 зомби в городе Надежды. Фан Хэн подсчитал свои доходы. Всего за один день он набрал 11 000 очков выживания. Пришло время подумать о том, чтобы пораньше покинуть город Надежды. Если бы он продолжал оставаться здесь, эффективность убийства зомби была бы намного ниже. Более того, по мере того, как количество зомби в городе Надежды значительно уменьшалось, небольшие команды игроков и игроки Федерации за пределами города постепенно входили в него для поиска материалов. В это время его зомби-клоны встречали игроков и попадали в беду. Фан Хэн чувствовал, что этой волны прибыли было достаточно, и в городе больше ничего не стоило внимания. Лучше было вернуться как можно скорее. Кроме того, Фан Хэн также немного беспокоился о ситуации в тюремном убежище. Перед тем, как покинуть тюрьму, Фан Хэн попросил Ли Буфэня внимательно следить за игровой компанией «Рассвет», тюремным змеем и его бандой. Как только он обнаружит, что они делают ход, Джимми тут же найдет его в реальном мире. Джимми не связывался с ним, а это означало, что тюремное убежище до поры до времени было в безопасности. Нужно идти. Сначала в Федерацию. Возьмем большой грузовик. Фан Хэн поднял руку. Толстый слой кристаллов эволюции, отложившийся в подземной яме, превратился в луч красного света и впитался в ладонь Фан Хэна. Подсказка. Вы получили фрагмент эволюционного кристалла 9017. Полные эволюционные кристаллы 56. Неплохо. Банк. Банк. Полные эволюционные кристаллы взорвались в ладони Фан Хэна один за другим. Кластеры красного тумана были поглощены ладонью Фан Хэна. Поглотив более 30 полных эволюционных кристаллов, уровень Фан Хэна, наконец, поднялся до 10. Подсказка. Ваш уровень был повышен до 10. Подсказка. Благодаря вашему таланту вы получили еще 10 клонов зомби. Подсказка. Вы достигли 10 го уровня. Вы можете найти индивидуальный план повышения таланта и выполнить его. Подсказка. Только когда игрок находится на уровне 10, улучшение таланта может быть завершено. Наконец, повышение таланта. Глаза Фан Хэна загорелись. Особые настройки игры короля богов. В игре все игроки, достигшие 10 го уровня, получат свое первое усиление таланта. Если они хотели улучшить себя, они должны были сначала найти план улучшения. План улучшения талантов был нацелен на талант каждого игрока, и он также был разделен на разные уровни в зависимости от интенсивности. Чем выше уровень плана улучшения, тем выше диапазон улучшения. Что касается плана улучшения, игрок должен был запускать миссию в каждом игровом мире и полагаться на себя, чтобы получить его. Однако есть преимущество для игры «Зомби-апокалипсис». Среднестатистическому игроку нужно было всего лишь повысить благосклонность торговца судного дня до определенного уровня, чтобы иметь возможность получить от него план повышения талантов уровня D до C+. Сложность получения плана развития талантов уровня B или выше очень высока. С самого начала игры большинство игроков смогли найти план улучшения талантов только от D до C, только суперкрупные организации, такие как Федерация, имели возможность искать план развития талантов уровня А или даже план развития талантов уровня С. Согласно данным, публикуемым Федерацией каждый год, количество игроков, которые фактически выполнили план развития талантов уровня С каждый год, было менее 10. Первоначальный владелец тела Фан Хэна получил план развития уровня B+, что позволило клонам зомби получить дополнительные улучшения атрибутов и сокращение времени регенерации, а также небольшое увеличение скорости движения. Кроме того, игроки могли пробудиться и завершить первое улучшение таланта только на 10-м уровне. Как только игрок превысит 10-кратный уровень и не завершит улучшение, шанс улучшения будет утерян всегда. Фан Хэн опустил голову и задумался. Повышение уровня таланта определенно необходимо. Пока повышение уровня можно приостановить. В конце концов, еще один уровень добавит всего 11 клонов зомби. Это не могло бы вызвать качественные изменения. Проблема заключалась в том, где найти план улучшения. Но и это уже решено. Игровая компания «Феникс». Будучи крупной игровой компанией, «Феникс» установила суперкрупномасштабное убежище на сервере «Зомби-апокалипсиса район 6». Оно заняло четвертое место среди 10 сильнейших сил в 6 районе. Первоначальный владелец тела однажды нашел отчет в интернете. Компания «Феникс» за 8 лет реализовала 2 проекта по развитию талантов S-уровня. Это означало, что игровая компания «Феникс» должна располагать информацией о проектах повышения квалификации S-уровня. Похоже, мне нужно подумать о том, как изнутри компании получить доступ к проектам. Фан Хэн пробормотал себе под нос. Кроме этого, были еще «Темные рыцари». «Темные рыцари» были частью основной сюжетной линии мира зомби-апокалипсиса. Точно так же они были одними из самых загадочных и высокоуровневых сил НПС в игре. У них определенно был первоклассный план развития и трансформации талантов. Награды за миссию Т-вируса должно быть достаточно, чтобы он присоединился к темным рыцарям. Все зависело от того, сможет ли он получить от них план усовершенствования. Если я начну с обеих сторон одновременно, я всегда смогу найти план развития талантов. Фан Хэн пробормотал себе под нос, развернулся и вышел из канализации. В любом случае он сначала вернется в Федерацию, чтобы получить большое транспортное средство, прежде чем вернуться в тюрьму. Я слишком устал. Я очень хочу хорошо выспаться. Он был занят всю прошлую ночь, а сегодня был в приподнятом настроении, наблюдая, как целый день монстры умирали в автоматической зомби-яме. Фан Хэн не спал все это время. До сих пор он мог продержаться только благодаря тому, что налил себе чашку кофе. Теперь, когда эффект кофе прекратился, начали проявляться негативные эффекты сонливости. Вскоре Фан Хэн покинул канализацию города Надежды. Он зевнул, когда пошел на федеральный склад и передал часть видеозаписи убийства Алекса женщине федеральному офицеру. «Спасибо за вашу помощь Федерации. Мы проведем расследование в отношении Алекса и проверим вашу видеозапись. Ответственный за эту миссию, офицер Ливэю, очень доволен вашей операцией. Он одобрил, что мы можем заплатить вознаграждение за эту миссию заранее. Если в будущем возникнут какие-либо проблемы, мы свяжемся напрямую с игровой компанией «Феникс». Фан Хэн вспомнил офицера федеральной армии, которого недавно видел. У этого человека всегда было серьезное лицо. Кто бы мог подумать, что он хороший человек. На самом деле Федерация всегда проводила мягкосердечную политику по отношению к простым людям. Это было особенно верно для таких талантливых игроков, как Фан Хэн. Федерация всегда придерживалась мягкого подхода к вербовке. Даже если другая сторона не хотела принимать предложение, Федерация не стала бы его заставлять. Чего они больше хотели, так это мира и сотрудничества. Федерация сосредотачивала свое внимание на играх короля богов более высокого уровня. Конкуренция там была жестче. Для них это было главным полем битвы. Глава 77. Получение награды. Что касается зомби-апокалипсиса, вампирского апокалипсиса и пустоши апокалипсиса. Эти три основных игровых мира в сумме имеют более 30 зеркальных серверов. Федерация действительно не могла за всем уследить. Все, что им было необходимо, так это изо всех сил обеспечить стабильность этих низкоуровневых игр и сохранить порядок всего общества. Если бы кто-то смог создать большую силу в зомби-апокалипсисе, чтобы предоставить игрокам место для жизни, Федерация была бы только рада, и они даже оказали бы какую-то помощь бесплатно. Предпосылкой было то, что личность этого человека была чиста и не могла разрушить стабильность игрового мира. Что же касается того, смогут ли они стать боссами сервера, то Федерации было все равно. Их ежегодные инвестиции в игру были намного больше, чем их доходы. Конечно, была одна вещь, за которую Федерация хотела бы бороться изо всех сил. Конец игрового мира. Конец означал владение. Спасибо. Пожалуйста. Кроме того, по соглашению награда составит 500 очков короля богов. Из-за лимита игры мы можем торговать с вами в течение нескольких месяцев. Вы также можете использовать метод физического обмена. Я хочу обменяться на физические предметы. Военно-транспортный автомобиль повышенной проходимости Урал-790, который стоит 465 очков короля богов. Его номер Г-529-128. Фан Хэн уже был готов. Этим днем, глядя на автоматическую яму с зомби, он просматривал транспортные средства короля богов. Девушка за прилавком удивленно посмотрела на Фан Хэна. «Большая военно-транспортная машина? Зачем ему такая вещь?» «Хорошо, мы организуем это как можно скорее. Ожидается, что она прибудет завтра во второй половине дня. У вас еще осталось 35 очков короля богов. Заберете их сейчас?» «Да, было бы очень кстати. Спасибо». Подсказка. Вы получили 35 очков короля богов. Награда Федерации получена, включая миссию, которую дал Элдблацк, взрыв генератора. У Фан Хэна теперь было 95 очков короля богов. Изначально Фан Хэн хотел поделиться некоторыми наградами с Хаджо и другими в качестве оплаты за их помощь. Однако Хаджо и другие решительно отказались. Они сказали, что книг навыков, которые они получили, уже достаточно, поэтому они стеснялись брать больше. Впрочем, в будущем они могли бы и дальше сотрудничать в подобных миссиях. поэтому Фан Хэн мог дать им только немного еды и материалов в качестве компенсации. В конце концов, в данный момент у Фан Хэна не было недостатка в еде, и большая часть еды испортилась бы, если бы ее не трогали. Он был настолько сонным, что просто нашел чистое место на складе, бросил на месте простую кровать и отключился. У команды 12 нет даже гостиной или кресла для отдыха. Мне все равно нужно вернуться на виллу, чтобы поспать. Игровая компания «Феникс». Утреннее заседание. Было еженедельное собрание. Помимо руководства игровой компании, в нем участвовали все руководители игровых отделов. Фан Хэн не знал об этом, поэтому, естественно, отсутствовал. Какая команда получила задание Федерации убить Алекса? Почему они приняли его без моего одобрения? Перед конференц-столом все переглянулись. Миссия Алекса. Неужели никто не получил? В тишине помощница робко сказала. Сестра Ру, эта миссия была лично одобрена президентом Цинь. Снова президент Цинь, что с ней не так? С тех пор, как она пришла, компания была в беспорядке. Несмотря на все неприятности, которые она причиняла в прошлом, мы были теми, кто убирал беспорядок за ее спиной. Прекратите создавать проблемы, если вы не можете внести какой-либо вклад. Ли Ру тут же пришла в ярость. Гнев, вызванный ревностью, был на 30% настоящим и на 70% фальшивым. Ли Ру давно присматривалась к должности президента компании. Она была почти уверена в получении должности, но не ожидала, что Цинь Шуран внезапно появится из ниоткуда и за одну ночь станет исполнительным вице-президентом компании. Она была на том же уровне, что и она. Сколько времени ей понадобилось, чтобы занять эту должность? Как тот новичок, который только что окончил школу, может быть на том же уровне, что и она? Теперь она даже стала ее самым большим конкурентом на пост президента. На каком основании? С того дня Ли Ру тайно нацелился на нее. Федерация всегда была нашим очень важным клиентом. Если эта миссия провалится, сможет ли она взять на себя эту ответственность? Многие присутствующие знали, президент Ли и президент Цинь не в хороших отношениях. Большинство из них были тихими зрителями, наблюдая за выступлением Ли Ру. Было также немало людей, которые были одурачены Ли Ру и также были полны праведного негодования. Ли Ру пыталась разжечь всеобщие эмоции, пытаясь получить большую выгоду для себя. Внезапно ее слова прервал слабый голос. Но, президент Ли, миссия Федерации выполнена. Выражение лица Ли Ру менялось несколько раз в одно мгновение. Какое-то время она неловко стояла на месте. П.Ф. В тишине Гуи Цзи прикрыл рот и громко рассмеялся. Ли Ру посмотрела на Гуи Цзи. «Почему ты смеешься?» «Нет, ничего», — Гуи Цзи невинно махнул рукой. «Я просто внезапно вспомнил шутку». Ли Ру повернула голову и излила свой гнев на маленькую помощницу. Она строго сказала: «Говори четко, что именно происходит?» «Сегодня утром я получила ответное сообщение от Федерации. Они сказали, что просмотрели видео миссии, представленной прошлой ночью, и подтвердили, что миссия выполнена. Они очень благодарны нашей игровой компании «Феникс». Также они особенно благодарны Гэну Фанхэну, который завершил миссию, за его помощь Федерации». Маленькая помощница опустила голову, делая отчет, не смея взглянуть на Ли Ру. Когда она получила эту новость сегодня утром, она также не поверила. Федерация очень довольна этой операцией. Они сказали, что будут укреплять сотрудничество с нами в будущем. Лицо Ли Ру было ужасно мрачным. Ей казалось, что она съела дерьмо. Ли Ру уже расспрашивал об этой миссии со многих сторон. Невозможно выполнить эту миссию, связанную с Алексом. Почему все так закончилось? Были ли все эти люди бесполезны? Руководители команд игры «Зомби Апокалипсис» переглянулись. Затем они опустили головы и начали шептаться. Все они знали сложность этой миссии. Сложность заключалась в ограничении времени. Поскольку игра только началась, общая сила игроков была еще очень низкой. Даже если они поменяют сервера, наивысший уровень игроков будет только 4 и краткое, и никакой боевой мощи у них не предвидится. Даже такой гигант, как Федерация, не смогли избавиться от Алекса двумя ракетными установками. Что они могли сделать? Поэтому после обсуждения все команды пришли к одному выводу. Это была невыполнимая миссия. Но сейчас, Фан Хэн, кто был он? Какие способности он имел, чтобы выполнить эту миссию? Большинство присутствующих никогда не слышали имени Фан Хэн. Президент Ли, команда 12 добилась таких результатов за такое короткое время. Я думаю, что лидерство президента Цинь довольно хорошее. Гуи Цзи небрежно встал и даже потянулся. Эфух, я устал. На этом закончим. Я уйду первым, вы, ребята, продолжайте». Лиру стиснула зубы так сильно, что они были готовы сломаться. Она уставилась на Гуицзи. «Ах да, а разве вы не обращались за разрешением на получение плана повышения квалификации с уровня несколько дней назад? Я думаю, мы должны позволить президенту ЦИН поучаствовать в выборе кандидата. В конце концов, для этой миссии остался только один слот. Мы должны быть более осторожными, верно?» Глава 78. Транспорт. На второй день Фан Хэн проспал до полудня, думая, что он сможет заполучить внедорожник, когда выйдет в интернет. Фан Хэн просто не вернулся в компанию. Он поспешно спустился вниз, чтобы съесть несколько ложек риса, и сразу же вошел в игровую кабину на вилле. На склад уже прибыла военно-транспортная машина и тихонько припарковалась за складом временной ресурсной точки Федерации. Чэнь Юй привел Фан Хэна, чтобы они вместе посмотрели на автомобиль. Объект. Военно-транспортный автомобиль повышенной проходимости Урал-790. Описание. Постоянный полный привод, с независимой системой подвески и центральной системой накачки шин. Может возить людей. В дикой природе он может нести и выдерживать нагрузку в 4-5 тонны. По твердым дорогам он может вынести нагрузку до 6 тонн. Машина может работать в климатических условиях от минус 50 до 50 градусов по Цельсию. Фан Хэн, неплохо, правда? Этот большой парень не может поместиться в вашем рюкзаке. Мы заполним его для вас, и вы сможете забрать его в любое время. По сравнению с их последней встречей, Чэнь Юй прям лучился энтузиазмом. Он получил инструкции от своего начальника изо всех сил стараться завести хорошие отношения с Фан Хэном. Еще лучше, если бы он смог завербовать его для работы на Федерацию. Пожалуйста, если вам нужно что-то еще, просто дайте мне знать. Я сделаю все возможное, чтобы помочь вам. Достаточно. Я очень доволен. Характеристики транспортного средства можно назвать роскошными. Фан Хэн потер запястье. Ему не терпелось подняться и попробовать. С его помощью он надеялся, что трупные лозы в городе можно будет собрать и увезти. В будущем использовать его для доставки товаров также будет удобнее. Федерация была очень надежной. Они даже помогли заправить машину топливом. Ха-ха-ха, хорошо, что вы довольны. Кроме того, я спрошу вас лично от имени офицера Ли, вы заинтересованы во вступлении в нашу федерацию? Фан Хэн удивленно поднял брови. Хаэм, что, вступить в федерацию? У него темное пятно в личном деле, и федерация хотела завербовать его. Это был первый раз, когда Чэнь Юй выполнял такую работу сутенера. Он смущенно почесал волосы. Я имею в виду, если вы заинтересованы во вступлении в федерацию, мы можем помочь вам подать заявку и присоединиться к основной команде федерации. Ну, льготы у нас неплохие, еда хорошая. А если хорошо поработаешь, то можно и девушку завести. Чэнь Юй замолчал. Хех. Короче говоря, преимущества довольно хорошие. На лице Чэнь Юя появилась простая и честная улыбка. Он чувствовал, что у кого-то вроде Фан Хэна не должно быть таких опасений. Спасибо, я подумаю. Хорошо, наша федерация приветствует таких способных игроков, как вы, в любое время. Если у тебя есть какие-то предложения, то можете прийти и поискать меня. Давайте добавим друг друга в друзья. Мы будем поддерживать связь в будущем. Если вам что-то понадобится, вы также можете связаться с нами. После вчерашней битвы с Алексом Чэнь Юй доверял Фан Хэну. Вчера, после того, как команда Федерации закончила анализ видео, предоставленного Чэнь Юем и Фан Хэном, они дали очень высокую оценку команде Фан Хэна. Идея ямы с зомби не была такой уж удивительной. Однако выполнить этот план было действительно слишком сложно. Обычные люди просто не могли этого сделать. Даже Федерация не смогла этого сделать. После повторных перепроверок у Федерации остались еще две проблемы. Во-первых, для того, чтобы взрыв разрушил дорожное покрытие на перекрестке, большая часть прочности перекрытия канализации уже была разрушена каменным молотком. Это привело к тому, что землю взорвало более дюжины небольших взрывчатых веществ. Сколько времени потребуется, чтобы вручную удалить часть конструкции? И сколько времени потребуется, чтобы вырыть глубокую яму в канализации? Как команде Фан Хэна удалось позаботиться об этих двух вещах за такое короткое время? Второй вопрос также больше всего озадачил Федерацию. Как исчезла орда зомби в канализации? Что за черт? Однако у Федерации больше не было сил расследовать, факт выполнения миссии был у них на руках. Теперь у Федерации были еще большие проблемы. Ранее Федерация потратила много сил и даже предложила высокую награду за убийство Алекса. Их главной целью было заполучить труп, оставшийся после смерти Алекса. Труп уже превратился в кучу древесного угля. Им нужно было приложить еще больше усилий и потратить большое количество очков Короля Богов, чтобы обменять их на высокоуровневые предметы из пространства Короля Богов. Им также нужно было получить небольшую часть образцов для исследований с трупа Алекса. Они ничего не могли сделать. Это было частью основной миссии зомби-апокалипсиса и было тесно связано с финалом. Какую бы цену им ни пришлось заплатить, Федерация должна была завершить основную миссию как можно скорее. Мы продолжим работать вместе в следующий раз. Конечно, я угощу вас выпивкой в следующий раз. Добавив его в друзья, Чен Юй помахал Фан Хэну и смотрел, как он уезжает на своем грузовике. А Чен Юй вдруг почувствовал, что что-то не так. Это странно. Разве это не направление в город Надежды? Почему он поехал на грузовике в город? Вскоре Фан Хэн припарковал грузовик у восточных ворот города Надежды. Новость о резком уменьшении количества зомби в городе Надежды быстро распространилась. Фан Хэн заметил, что у входа в город было несколько команд игроков, пытающихся выяснить ситуацию издалека. Фан Хэн беспокоился, что грузовик разрушит прохожие, поэтому ему пришлось потратить еще немного времени. Он заставил своих клонов зомби подойти ко входу в город, чтобы поприветствовать их. Вскоре игроки за городом увидели удивительную сцену. Группа зомби-клонов собралась у входа в город. Они выстроились в ряд и медленно двинулись вперед. За ними вплотную следовал большой военный грузовик, медленно въезжавший в город Надежды. Время посчитать прибыль. Вернувшись во временное жилище, Фан Хэн взволнованно потер руки и открыл панель персонажа, чтобы посчитать. Вчера он накопил около 12000 очков выживания и более 9000 фрагментов эволюционного кристалла. Достаточно было 40 клонов зомби, чтобы завершить трансформацию паразита трупной лозы. Отлично. Трансформация паразита из трупной лозы может быстро превратить все очки в боевую мощь. Фан Хэн управлял клонами зомби, чтобы приблизиться к модифицированной трупной лозе один за другим, завершив трансформацию паразита трупной лозы. Подсказка. Вы потратили 12000 очков выживания, 4000 осколков эволюционного кристалла и завершили паразитирование 40 зомби. После того, как игроки достигли 10-го уровня, у Фан Хэна теперь было 55 клонов зомби. Среди них 43 завершили трансформацию трупной лозы, а остальные 12 остались немодифицированными. После модификации сила одного зомби-клона значительно увеличилась. Сражение один на один с мутировавшим зомби один уровня не было большой проблемой. С этими 43 зомби-лозами Фан Хэн снова почувствовал себя непобедимым. Не обращая внимания на то, что другие игроки создают беспорядки, он мог даже отправить этих зомби, чтобы очистить весь город Надежды. Кроме того, помимо сбора материалов для уничтожения блуждающих зомби, клоны зомби также могут помочь защитить тюрьму. Кто на данном этапе сможет пройти через защитную сеть, состоящую из этих зомби-лозы? Только те пятеро подонков из гильдии Рассвета? Разве это не просто доставка ресурсов на дом? Фан Хэн контролировал клонов зомби из лозы и заставил их нести 10 горшков с трупными лозами в кузов грузовика. Наконец, он затолкал в кузов грузовика еще 7 зомби из лозы. Еще одного запихнули в кабину водителя. Чтобы сэкономить время, Фан Хэн, наконец, позволил всем оставшимся зомби убить друг друга на месте. Готово. Вперед домой. Глава 79. Завершение миссии. 4 часа спустя Фан Хэн прибыл за пределы лагеря апокалипсиса. Прежде чем я вернусь в тюрьму, я мог бы также по пути выполнить миссию по Т-вируса. Фан Хэн пробормотал себе под нос. Он остановил грузовик и заставил нескольких зомби-лиан спуститься вниз, а затем оставил их на обочине дороги. После этого он продолжил вести грузовик в торговый лагерь апокалипсиса. Увидев, что грузовик Фан Хэна прибыл, НПС, разгружающие машины в торговом лагере, подумали, что это новая работа. Они инстинктивно окружили его и приготовились выгрузить материалы из грузовика. «Нет, нет, в грузовике нет материалов. Расходитесь». Фан Хэн горько улыбнулся и быстро махнул рукой, чтобы разогнать рабочих НПС. Грузовик был наполнен трупными лозами. «А если бы они случайно заразились? Мы здесь не для доставки материалов. Задняя часть грузовика наполнена опасными инфекционными веществами. Не подходите слишком близко». После долгих криков НПС-грузчики, наконец разошлись. Фиттель услышал шум снаружи и вышел из маленькой деревянной хижины. Его глаза загорелись, когда он увидел военный грузовик, припаркованный на открытом пространстве. «Мой друг, это твоя новая машина? Ха-ха-ха, я не видел тебя несколько дней. Похоже, ты заработал немного денег на улице. Заходи и выпей, я угощаю. Ха-ха-ха-ха, ты правильно угадал. Я поехал в город Надежды и получил много хороших вещей». Фан Хэн был в хорошем настроении. Он рассмеялся и вошел в дом с Фиттелем. «Иди сюда, попробуй новое вино, которое я получил за последние 2 дня». Войдя в салон, Фиттель достал из-под стойки старую бутылку вина и принялся хвастаться. «Редко можно получить такое хорошее вино в такой паршивый день. Не торопись напиваться, ты мне еще нужен трезвым». Фан Хэн боялся, что Фиттель потеряет сознание от алкоголя. Он достал из кармана 2 флакона сыворотки от Т-вируса и поставил их на прилавок. «Ой, ты так быстро это получил!» Увидев сыворотку Т-вируса, которую небрежно достал Фан Хэн, Фиттель вскрикнул от удивления. Выражение лица Фиттеля было очень удивленным и даже взволнованным. Он осторожно взял сыворотку Т-вируса и положил ее на ладонь, чтобы рассмотреть получше. «Тебе удалось получить 2 комплекта. Честно говоря, Фан Хэн, ты действительно превзошел мои ожидания. Это слишком удивительно. Поверь мне, эти 2 набора сыворотки от Т-вируса определенно заставят темных рыцарей взглянуть на тебя в совершенно новом свете. Посмотреть на меня в совершенно новом свете, основываясь только на этой награде за задание, я готов опустошить весь их лагерь». Фан Хэн пробормотал себе под нос. «Фиттель, успокойся и посмотри на это». Пока он говорил, Фан Хэн достал образцы трупной лозы, образцы паразитов трупной лозы и образцы эликса из своего рюкзака один за другим и аккуратно положил их на прилавок. Фиттель смотрел на эти образцы с небольшим сомнением. «Хаэм, Фан Хэн, что это за штуки? Трудно объяснить. Ты узнаешь, как только посмотришь на это». Фан Хэн также передал записную книжку исследователя, которую он принес из секретной исследовательской комнаты больницы. Лог игры начал сыпаться сообщениями. Подсказка. Завершение миссии. Название миссии. Найдите сыворотку Т-вируса. Сложность. ССС. Основное требование миссии. Найти сыворотку Т-вируса. Процент завершения. 200%. Необязательная миссия 1. Соберите образец трупной лозы. Награда в 1,5 раз больше базовой. Процент завершения. 100%. Необязательная миссия 2. Соберите образец паразита трупной лозы. Награда в 2 раза больше базовой. Процент завершения – 507%. Необязательная миссия 3. Найдите основное тело или образец эликса, награда в 4 раза больше базовой. Процент завершения – 200%. Общий процент завершения миссии – 200%. 1 плюс 1 – 500%, плюс 2 – 507%, плюс 4 – 200%, равно 4128%. Проклятие. В 41 раз больше награды. Я богат. Глядя на ряд сообщений в игровом журнале, Фан Хэн был очень удивлен. Эта расчетная формула несколько отличалась от того, что он ожидал, но все равно достаточно шокировала. Фиттель быстро пролистал экспериментальный блокнот, который передал ему Фан Хэн. Чем больше он читал, тем больше возбуждался. Это большое лицо с усами покраснело от волнения. Фан Хэн, удивительно. Я никогда не думал, что ты сможешь это сделать. Трупная лоза. Это мутировавшее растение действительно существует. Невероятный. А мой бог, это экспериментальный объект высокого уровня. Алекс, ты убил его, и даже получил живой образец. Вы знаете, с этими образцами прогресс исследовательского проекта «Темных рыцарей» будет значительно ускорен. Может быть, мы сможем найти способ восстановить мир. Фиттель еще никогда не был таким бессвязным. Поскольку он был слишком взволнован, он смотрел на Фан Хэна горящим взглядом, и его голос неудержимо становился громче. «Фан Хэн, твое открытие и образцы, которые вы привезли, слишком ценны. Ты понимаешь, мы изменим целый мир. Стоило ли так волноваться? Это было значительно, но не до такой степени. КХМ, КХМ». Фан Хэн слегка кашлянул. «Хорошо, я понял, Фиттель. Не волнуйся так, просто успокойся». «Волнуйся? Нет, я даже ни капли не взволнован. Когда темные рыцари узнают о ваших образцах, они сойдут с ума еще больше, чем я». Фиттель изо всех сил пытался успокоиться. Он осторожно положил различные образцы на прилавок. «Фан Хэн, я бы хотел дать тебе награду напрямую, но, прости, процент выполнения твоей миссии намного превышает диапазон наград, которые я могу предоставить. Сейчас я свяжусь со своим другом из темных рыцарей. Он приедет лично и рассчитает для тебя вознаграждение. Согласен, конечно, Фитиль. Ха-ха-ха, я горжусь тем, что у меня есть такой друг, как ты. Ты можешь остаться здесь на ночь. Мы будем пить, пока не опьянеем. Я сейчас же позвоню своему другу. Поверьте мне, он обязательно примчится, услышав новости. Ставлю 50 центов, что ты увидишь его завтра на рассвете. Подсказка. Вы блестяще выполнили задание. Ваша дружба с Фиттелем значительно увеличилась. Фиттель, забудь о сегодняшней ночи. Будем праздновать в следующий раз. У меня еще есть дела, поэтому мне нужно как можно скорее вернуться в тюремное убежище. Фан Хэн указал на большой грузовик снаружи. Я привез несколько специй из города Надежды. Им небезопасно оставаться здесь на ночь. Хаем. Фиттель повернулся, чтобы посмотреть на грузовик снаружи. Ладно, я приберегу эту бутылку хорошего вина для завтрашнего праздника. Ты можешь прийти сюда завтра утром. Мой друг из темных рыцарей захочет увидеть тебя как можно скорее. Конечно. Кстати, у меня есть еще один вопрос к тебе. Речь идет о плане повышения квалификации. Ты знаешь об этом? Ой, так скоро. Твой особый талант также пробудился? Фиттель посмотрел на Фан Хэна и кивнул. Верно. Многие люди пробудили свои особые таланты после зомби-апокалипсиса. С твоими способностями пробуждение особого таланта было вопросом времени. Глава 80. План развития таланта уровня А. Тогда ты обратился к нужному человеку. У меня довольно много информации о планах по совершенствованию твоего таланта и способностей. Хе-хе, с нашей дружбой я могу дать тебе лучшее бесплатно. Только никому не говори. Фиттель обернулся и достал из ящика за прилавком свернутый листок. Возьми, это часть моей коллекции. Подсказка. Вы получили индивидуальный план развития талантов, неоцененный уровень А1. Подсказка. Вы можете использовать 300 очков выживания, дабы оценить этот план. Описание. После оценки король богов создаст план развития таланта, подходящий для текущего игрока. Описание. После завершения оценки план развития таланта привяжется к душе. Это план развития талантов уровня А. Было известно, что план повышения талантов самого высокого уровня, который можно было обменять в торговом лагере, был планом уровня Б. Кто бы мог подумать, что Фиттель предложит план развития уровня А. Фан Хэн понял, что это действительно является самым ценным сокровищем Фиттеля, хотя его текущей целью был план развития талантов С уровня. Спасибо, Фиттель. Без проблем. Я всегда был честен со своими друзьями. По крайней мере, так говорили люди снаружи. Подсказка. Вы завершили оценку, было вычтено 300 очков выживания. Вы получили индивидуальный план улучшения таланта, улучшение телосложения клона зомби. Индивидуальный план улучшения таланта, улучшение телосложения клона зомби. Уровень А. Описание улучшения. Соберите соответствующие материалы, чтобы развить ваш талант. Эффект улучшения. Ваш зомби-клон может унаследовать дополнительный бонус в 300% ХП от основного тела. Также смогут переносить больший вес. Вы получите дополнительный бонус в 30% от ваших физических характеристик. Фан Хэн подробно прочитал описание улучшения. Он был очень недоволен. У его нынешнего клона зомби было более 1000 единиц здоровья, чего ему было более чем достаточно. Этого с лихвой хватало для борьбы с обычными зомби. Если бы он столкнулся с мутировавшим зомби более высокого уровня, то даже утроение ХП было бы бесполезно. Продолжать улучшать физические характеристики был не самый лучший выбор для Фан Хэна. Этот план улучшения был совершенно бесполезен. «Ну как, ты не удовлетворен?» Фиттель смог уловить недовольство на лице Фан Хэна. Он развел руками и беспомощно сказал: «Я ничего не могу поделать. Это лучший план улучшения, который у меня был. Я думаю, что у темных рыцарей должен быть план получше. Вы можете попробовать спросить их. Они всегда были очень щедры к своим людям». «Спасибо, Фиттель. Ты всегда помогал мне. Я вернусь завтра утром. Не надо быть таким вежливым. Все мы помогаем друг другу. В этом месяце производительность нашего лагеря находится на высшем уровне. Ах, да, наш лагерь вот-вот будет модернизирован, и нам все еще срочно нужны некоторые материалы. Взгляни». Фан Хэн бросил в свой рюкзак план улучшения уровня А, который достался ему совершенно бесплатно. Атрибуты были очень плохими, поэтому план ему больше не понадобится. Покинув торговый лагерь апокалипсиса, Фан Хэн поехал на грузовике обратно в тюрьму. Черт возьми, «Босс, у вас появилась военно-транспортная машина после отъезда всего на несколько дней. За то время, пока Фанхэна не было рядом, Ля Буфан уже завершил восстановление тюрьмы. Главные ворота также были отремонтированы. Из-за отсутствия электричества у Ля Буфана не было другого выбора, кроме как лично подбежать и помочь открыть главные ворота тюрьмы. Глядя на большой грузовик, медленно въезжающий в тюрьму, лицо Ля Буфана было наполнено завистью. «Этот грузовик стоит больших денег. Большой брат, где ты это купил?» Фан Хэн припарковал грузовик у входа в здание тюрьмы 3 и выпрыгнул из грузовика. «В городе Надежды, я получил его от Федерации». Ля Буфан сглотнул слюну. «Федерация, с кем познакомился большой брат?» «Федерация действительно отправляла ему такие высокоуровневые товары, как военные грузовики. Пойдем, поговорим внутри». Фан Хэн и Ля Буфан вместе вошли в здание 3. В течение нескольких дней Ля Буфан и другие укрепили и привели в порядок все части здания 3, кроме подвала. Пространство внутри здания также было тщательно очищено НПЦ. Стало намного чище, чем раньше. Группа тюремного змея делала какие-либо движения, кто-нибудь приходил на разведку. У них сейчас нет времени заниматься нами. Хаэм, что ты имеешь в виду? Ля Буфан с обеспокоенным выражением лица покачал головой. Вздох. Им посчастливилось найти в лесу заброшенный железный рудник. Железный рудник. Им так повезло. Фан Хэн поднял брови и сразу же заинтересовался. В игре железная руда, по сравнению с другими минеральными материалами, использовалась чаще всего. Что случилось? Расскажи поподробнее. Ля Буфан подробно рассказал Фан Хэну, что произошло за это время. Честно говоря, тюремный змей и его группа изначально хотели захватить тюрьму и отомстить. После того, как тюремный змей сообщил информацию о тюрьме в гильдию Рассвета, она немедленно оказала сильную поддержку и подготовилась к отправке людей для присоединения к игре. За это время тюремный змей не раз отправлял людей на тайную разведку вокруг тюрьмы. Но никто не ожидал, что всего несколько дней тому назад тюремный змей и его группа неожиданно обнаружат в лесу заброшенный железный рудник. Когда гильдия Рассвета услышала эту новость, они были в восторге. В день смены сервера гильдия Рассвета отправила большое количество новых игроков в район 8, немедленно заняв заброшенный железный рудник. Железный рудник и тюрьма – просто лучшая комбинация. За последние два дня гильдия Рассвета скупила плавильные печи и другое оборудование для переработки, начав строительство возле железного рудника. Они были так заняты, что у них не было времени прийти в тюрьму. Вот такая вот ситуация. По моему мнению, тюрьма – их следующая цель. Рано или поздно они придут за нами. Немного раньше они использовали радио, чтобы угрожать игрокам, жившим поблизости. Гильдия и змей требовали как можно скорее свалить и не преграждать им путь. Фан Хэн пожал плечами. Очень на них похоже. Ля Буфан тревожно вздохнул. Эх, я тайно наблюдал за ними. В игру вошли более 40 игроков из гильдии Рассвета. Я думаю, что скоро они смогут начать делать железные стержни и ножи с более сильными боевыми атрибутами. Когда придет время, они легко прикончат нас. Ля Буфан был необычайно серьезен. Фан Хэн, нам нужно подготовиться. Хаэм. Фан Хэн опустил голову и задумался. Он чувствовал, что слова Ля Буфана имеют большой смысл. Вместо того, чтобы пассивно защищаться, лучше было атаковать и прикончить их раз и навсегда, пока они еще копили силы. Самым важным моментом было железная руда. Это была железная руда. Будь то модернизация и расширение убежища или производство основных производственных предметов, железная руда была основным расходным материалом. Если бы они не пошли и не заполучили ее, смогли бы они спокойно спать по ночам? Глава 81. Захватить за раз. Фан Хэн не чувствовал ни малейшего раскаяния, когда дело доходило до воровства у тюремного змея и его банды. На самом деле, когда на тюрьму напал тюремный змей и его банда, Фан Хэн тоже думал избавиться от них раз и навсегда. Однако в то время он еще не был достаточно силен. Тюремный змей и его банда были игроками с талантами боевого типа. Если он сможет загнать их в угол, как крыс, то они будут отбиваться всеми силами, ставя на кон свои жизни. Фан Хэн не стал бы рисковать жизнями, если только однозначно не будет уверен в победе. Теперь ситуация совершенно иная. После поездки в город Надежды его клоны-зомби значительно улучшились. Он проспал все утро, поэтому совсем не чувствовал сонливости. Он решил, сегодня ночью он награбит эту шахту. Фан Хэн решился и поднял голову. Ты прав, нам нужно заранее подготовиться. Сегодня вечером я найду их и полностью решу эту проблему. Что? «Большой брат, что ты сказал?» Ля Буфан был ошеломлен. Он моргнул глазами и выглядел сбитым с толку. Повторял про себя. «Что он сказал? Что он сказал?» «Я только сказал, что необходимо укрепить оборону, и ты уже собираешься сражаться с ними. Фан Хэн, ты точно в себе? Успокойся, давай все обсудим». Фан Хэн выглядел так, будто у него все было под контролем. «Не волнуйся, у меня есть план». «Эх», Ля Буфан заткнулся. Слова «у меня есть план» произвели глубокое впечатление на Ля Буфана. Он вспомнил, что Фан Хэн сказал то же самое в прошлый раз. Сначала он тоже не поверил. Позже Фан Хэн достал огнемет и преподал урок зомби-пауку в подземном проходе. «Я подежурю сегодня, тебе следует пойти отдохнуть. В последнее время тебе было непросто. Хорошо, я пойду спать, скажи, если что-нибудь понадобится». Ля Буфан вскоре понял это. «Почему я должен так сильно волноваться? Что бы ни сказал большой брат, он это сделает. Он сможет одолеть любого. В любом случае от него требовалось только держаться Фан Хэна». Когда Ля Буфан отключился, Фан Хэн вышел из здания 3. Он управлял зомби-лозами на военном грузовике, чтобы несколько раз ездить туда-сюда, и переместил все трупные лозы в новое сверхбольшое убежище в подвале. Немного подумав, Фан Хэн собственноручно изготовил деревянный знак «Не входить» и прикрепил его у входа в подвал. Если бы кто-нибудь осмелился вломиться, что ж, это будет не самый лучший день в его жизни. Сделав все это, Фан Хэн отдал 8 зомби-лозам приказ отправиться на заброшенный железный рудник. Он вернулся в только что убранную приватную комнату на первом этаже. Фан Хэн разжег костер. Он установил гриль для барбекю. Думая, он возился с шампурами на гриле. После повышения уровня у зомби-лозы был неплохой шанс победить мутировавшего зомби уровня 1-1-1. Итак, каков был фактический боевой эффект от их использования для борьбы с игроками? На этом этапе игры очень немногие игроки достигли уровня 5. В лучшем случае они могли сражаться только с обычными зомби. Зомби-лозы должны быть в состоянии раздавить их, верно? В конце концов, его клоны-зомби-лозы имели в общей сложности 1000 хп, что было как минимум в 6 или 7 раз больше, чем у обычного игрока. У них также было 30% снижения физического урона и навык 80% восстановления хп. Да, они также могли использовать навыки запутывания лозы при сражении в ближнем бою. Если бы кто-то столкнулся с такой большой группой зомби-лозы, об этом страшно даже думать. Фан Хэн бессознательно потер руки. Он не мог больше ждать. Это была хорошая идея, использовать людей из гильдии Рассвета и Тюремного Змея в качестве проверки зомби-лозы. Я также могу получить железную залежь. Фан Хэн был в хорошем настроении. Он открыл журнал игры и проверил ситуацию с зомби-лозами. Сначала гильдия Рассвет не поверила словам Тюремного Змея. Некий игрок захватил всю тюрьму и самостоятельно завершил строительство масштабного убежища за несколько дней после открытия игры. Это было возможно, это должно быть шутка. Это был не конец. Этот игрок даже нанял несколько высокоуровневых НПЦ и владел оружием. Даже если он лжет, то пусть делает это более правдоподобно. Но правда превзошла ожидания гильдии. Тюремный змей не лгал. После нескольких проверок гильдия сразу же приняла решение. Они сразу же собрали игроков и приготовились к перемещению в район 8. Их целью было занять тюрьму, а затем с тюрьмой в качестве центра они будут быстро развиваться в игре. Но вскоре все снова изменилось. В лесу рядом с тюрьмой действительно нашли заброшенную пещеру с железной жилой. На этот раз 8 и краткий район зомби-апокалипсиса мгновенно стал главным приоритетом среди проектов гильдии Рассвета. Там был железный рудник с богатыми ресурсами, а также мощное убежище. Разве так бывает? После некоторого обсуждения руководство гильдии Рассвета единогласно согласилось вложить наибольшее количество ресурсов в район 8. Всего 200 очков короля богов. В этом году почти весь бюджет гильдии был вложен в район 8. Ночью во временной хижине, построенной внутри заброшенной шахты, тюремный змей и несколько других игроков сидели перед костром. В его руке был железный нож, только что вытащенный из печи, отражающийся от лезвия. Лицо тюремного змея выражало свирепость. Поскольку продвинутые игроки гильдии Рассвета уже давно преодолели 5 уровень, они не могли войти в игру. Поэтому после тщательного рассмотрения тюремный змей был назначен лидером команды. Тюремный змей знал, что у людей, живущих в тюрьме, на руках было оружие. Если бы они сражались лоб в лоб, потери были бы слишком велики. Ради мести тюремный змей работал изо всех сил. За эти несколько дней он потратил много сил на строительство заброшенной шахты, модули, печи, лопаты. Все 200 очков короля богов, которые он получил от игрового союза, были вложены в строительство заброшенной шахты. К счастью, все это того стоило. Только что выкованный железный нож в его руках был лучшим доказательством. Железный рудник официально начал работать. Еще через 2-3 дня все члены его отряда будут экипированы железными ножами, а также будет доставлена взрывчатка от гильдии. В то время его боевая мощь сильно возрастет. Он мог пойти и сокрушить тех людей в тюрьме. Нужно потерпеть еще немного. Пусть радуются, пока могут. День мести скоро наступит. Он искупит свою вину и завладеет тюрьмой. Он бы смог крепко встать на ноги. Он поднимется на самую вершину. Пока тюремный змей взволнованно размышлял, из временной резиденции примчались 2 новых игрока. Брат змей, это плохо. Мы столкнулись с атакой зомби. Мусор. Мы не можем справиться даже с несколькими зомби. Тюремный змей выругался. Он не слишком заботился об этом. Шахта всегда была небезопасной. Часто к ним приходили бродячие зомби, чтобы отвлекать их от работы, особенно в ночное время. Иногда было даже несколько волн зомби. Пойдем и посмотрим. Тюремный змей вытащил железный нож, собрал десяток игроков и пошел на защиту пещеры. Он только прибыл к входу в пещеру, как увидел нескольких отступающих игроков. Эти люди использовали только луки и стрелы, чтобы атаковать зомби издалека. Они отступали и стреляли одновременно. Зомби было всего 8. Почему они не могли их уничтожить? Тюремный змей нахмурился. Силы новых членов союза становились все слабее и слабее. Твою мать, это всего лишь несколько зомби, чего вы так боитесь? Тюремный змей усмехнулся и зашагал вперед, направляясь прямо к ближайшему зомби, который немного шатался. Это было хорошее время, чтобы попробовать только что полученный железный нож. Глава 82. Могущественные зомби. Держа железный нож в руке, тюремный змей шагнул вперед и бросился на зомби. «Брат змей, не ходи туда, будь осторожен». Увидев действия тюремного змея, игроки, отступившие со своими деревянными луками, закричали один за другим. Тюремный змей не обращал на них внимания. Он был очень уверен в себе и поднял свой железный нож, чтобы полоснуть зомби по шее. Он думал, что этот разрез был идеальным. Он прекрасно уловил угол и силу. У этого удара был шанс отрубить голову зомби, трескаться. Выражение лица уверенного тюремного змея изменилось. Большой нож на самом деле воткнулся в шею зомби. Тюремный змей был ошеломлен. Нож не прошел насквозь, был ли железный нож какой-то подделкой? Чи-чи-чи. В следующее мгновение из раны на шее зомби, прорезанной ножом, вырвалось несколько лоз. Лозы быстро расползлись по железному ножу и вцепились в руку тюремного змея. Черт, что за хрень? Заключенный змей так испугался, что тут же отпустил рукоять железного ножа и быстро отступил назад. Лучше было держаться как можно дальше от странного зомби. Брат змей, это мутировавший зомби. Двое наших уже полегли от его рук. Не приближайся к нему, старайся атаковать дистанционно. Держись подальше, не позволяя им приблизиться. Игроки начали объяснять только прибывшим. Идиоты, почему вы не сказали об этом раньше? Тюремный змей стиснул зубы и отступил в толпу. Он никогда не видел такого типа мутировавших зомби, которые имели возможность вырастить лианы из своего тела. Он чуть не попался. Поскольку он не мог сражаться на близком расстоянии, ему придется использовать лук и стрелы, чтобы убить зомби. Тюремный змей достал из рюкзака длинный деревянный лук. Отступая, он прицелился в мутировавшего зомби и выстрелил. В качестве дальнобойного оружия на ранних стадиях игры деревянный лук было довольно проблематично использовать. Требовалась постоянная перезарядка и прицеливание. Кроме того, точность деревянного лука была невысокой. По крайней мере, 2 или 3 из 10 стрел промахнулись. Тюремный змей заставил остальных стрелять, отступая. Вскоре он понял, что что-то не так. Почему? Почему эти зомби были такими жирными? 10 игроков покрывали зомби градом стрелом на протяжении нескольких минут. Почти в каждого мутировавшего зомби в тело было вставлено около 20-30 стрел. Тем не менее, они все еще были живы и здоровы. На их телах не было никаких повреждений. Они по-прежнему шатались и двигались вперед, будто ничего не произошло. Черт возьми, откуда эти зомби повылазили? На голове тюремного змея выступил холодный пот. Что он сейчас видит? Прошло всего несколько дней с момента открытия сервера. Почему появилось так много мутировавших зомби высокого уровня? И почему они пришли именно к ним? Это совершенно не соответствовало сеттингу игры. То, что заставило тюремного змея почувствовать наибольшее отчаяние, так это. В их руках осталось не так много деревянных стрел. Они не могли больше держаться. Деревянные стрелы дальнего действия представляли слишком мало угрозы для этих зомби. После тщательного наблюдения тюремный змей сделал пугающее открытие. Поврежденная кожа этих зомби, казалось, была покрыта слоем прочной брони из веток деревьев и лиан. Стрелы вообще не могли пробить этот слой брони. Почему эти зомби такие сильные? Боже, у меня кончились стрелы. У кого-нибудь есть еще? Брат змей, мы больше не можем отступать. Нас загонит в тупик. Тюремный змей почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Если бы это продолжилось, то можно было попрощаться с местью. Его бедная жизнь оборвалась бы прямо сейчас. Тюремный змей поднял в руке железный нож. «Братья, вперед, вырвемся отсюда вместе, внутри тюрьмы. Это так вкусно». После перехода на 2 уровень кулинарии вкус еды действительно улучшился. Фан Хэн откусил большой кусок от только что приготовленной еды, чувствуя себя довольным. Он открыл журнал игры. «Сообщения обновлены. Подсказка. Ваш зомби-клон был поражен дальнобойной стрелой. Ваш зомби-клон получил урон плюс 5». Подсказка. Ваш зомби-клон был поражен дальнобойной стрелой. Ваш зомби-клон получил урон плюс 9. Подсказка. Ваш зомби-клон был поражен дальнобойной стрелой. Ваш зомби-клон получил урон плюс 6. Опыт укрепления тела плюс 1. Подсказка. Ваш зомби-клон был поражен дальнобойной стрелой. Ваш зомби-клон получил урон плюс 5. Подсказка. Ваш зомби-клон получил автоматическое восстановление 12 хп в секунду. Подсказка. Ваш зомби-клон был поражен дальнобойной стрелой. Ваш зомби-клон получил урон плюс 7. Опыт укрепления тела плюс 1. Подсказка. Ваш зомби-клон был поражен дальнобойной стрелой. Тюремный змей и его банда вообще на что-то способны? Большинство из них даже не научились обращаться с луком и стрелами. Такого урона недостаточно. Фан Хэн был немного огорчен. Если так будет продолжаться, то эффект от испытания на прочность вообще не будет достигнут. Как и ожидалось, через несколько минут в журнале игры появилось новое сообщение. Подсказка. Ваш зомби-клон нанес урон определенному игроку. Опыт базовой тренировки тела плюс 1. Подсказка. Ваш зомби-клон получил автоматическое восстановление ХП плюс 12 в секунду. Подсказка. Ваш зомби-клон нанес урон определенному игроку. Опыт базовой тренировки тела плюс 1. Подсказка. Ваш зомби-клон подвергся атаке в ближнем бою. Подсказка. Ваш зомби-клон попытался уклониться от атаки, но потерпел неудачу. Полученный урон плюс 19. Опыт ловкости плюс 1. Подсказка. Ваш зомби-клон нанес урон определенному игроку. Опыт силы плюс 1. Подсказка. Ваш зомби-клон получил автоматическое восстановление ХП плюс 12 в секунду. Подсказка. Ваш зомби-клон нанес урон определенному игроку. Опыт силы плюс 1. Подсказка. Ваш клон-зомби использовал навык лозы. Подсказка. Ваш зомби-клон нанес игроку 20 единиц урона с помощью умения и восстановил 20 единиц здоровья. Подсказка. Ваш зомби-клон нанес игроку 20 единиц урона с помощью умения и восстановил 20 единиц здоровья. Подсказка. Ваш зомби-клон убил определенного игрока. Фан Хэн молча покачал головой. Это никуда не годится. Эти игроки не продержатся даже пары минут. Через некоторое время уведомления, которые появлялись в журнале, постепенно уменьшались. Подсказка. Ваши зомби-клоны заняли шахту. Они сбежали? Фан Хэн нахмурился. Это было бессмысленно. В конце концов, они были большой гильдией. Как они могли бросить все и сбежать? Существовал определенный риск заражения после побега ночью, но это было явно лучше, чем дожидаться смерти в пещере. Фан Хэн был немного разочарован. Он снова просмотрел записи и подсчитал потери. Потерь с его стороны в этом бою не было. Они убили 7 врагов и серьезно ранили 4 врагов. Фан Хэн опустил голову и задумался. Если тюремный змей и его банда продолжат убегать и сражаться как партизаны, то его победа маловероятна. В конце концов, скорость зомби-лозы слишком низкая. Это очень раздражало. Точно. Можно снести их дома. После разрушения домов и резиденции этих людей, они умрут под негативным воздействием темного страха ночью. Думая об этом, Фан Хэн сразу приказал клонам зомби снести их дома. Первой целью было разрушить резиденцию внутри шахты. После того, как зомби, покончившие с собой днем, воскреснут завтра, они пойдут и снесут оставшиеся резиденции. После потери своих домов в мире зомби-апокалипсиса, эта группа людей точно не сможет выжить. Глава 83. Элитные солдаты. Подсказка. Пока вы были не в сети, ваши зомби разобрали временное убежище. Вы получили дрова 6782, гвозди 45, тряпки 23, металлолом 56, пластик 7, глину 21. Путем разборки вы получили 3253 очков укрепления тела. Вы получили 28192 очков базовой тренировки тела. Подсказка. Ваш навык укрепления тела был повышен до уровня 3. Подсказка. Ваша базовая тренировка телосложения была повышена до уровня 10, она достигла текущего предела. Подсказка. Ваши зомби-клоны получили железную руду 122, каменную кирку 5, железную кирку 1, модуль 5. Подсказка. Ваши клоны-зомби обнаружили печь 5. Всего за одну ночь временная резиденция, на строительство которой гильдия рассвета потратила 2 дня, была полностью разрушена Фанхеном, позволив клонам-зомби охранять шахту. Он выкопал железную руду, после чего он в одиночку поехал на грузовике в торговый лагерь. Перед отъездом Фан Хэн специально сказал Ли Буфану обратить внимание на защиту и быть осторожным с тюремным змеем и его бандой на случай, если они в отчаянии нападут на тюрьму. Фан Хэн, ты наконец здесь. Позволь представить тебе мистера Дэвида из «Темных рыцарей». Он давно ждет тебя. Дэвид не выглядел особо сильным. На нем была одета черная шляпа, а с обеих сторон головы находились бакенбарды. Здравствуй, Фан Хэн. Я слышал много историй о тебе от Фиттеля. Позволь представиться. Я один из контактных лиц темных рыцарей, Дэвид. Мы ищем партнеров, которые разделяют наши интересы и идеи в этом апокалипсисе. Цель нашей организации – спасти мир, захваченный зомби. После серии испытаний я считаю, что твоя сила намного превзошла наши ожидания. От имени темных рыцарей я хотел бы пригласить тебя присоединиться к нам. Подсказка. Вы принимаете приглашение Дэвида присоединиться к темным рыцарям? Конечно. Пройдя через столько всего, он наконец присоединился к темным рыцарям. Фан Хэн решил подтвердить. Подсказка. Вы решили присоединиться к темным рыцарям. Ваш уровень чести в темных рыцарях – уровень 1, рядовой. Подсказка. Отчет по завершению миссии.